«Ну, что сказать, молодцы», — похвалил я старшину, — «времени зря не теряли. Если и с учебой все так же хорошо, то вдвойне молодцы. Объявляю благодарность. Служу трудовому народу». Видно, что Петровичу похвала была приятна, и он этого не скрывает. «А, я, наконец, отправился смотреть свои апартаменты. В свое прошлое посещение сюда попасть не успел, так как торопился сначала в Вязьму, а потом в Москву. В большой палатке мне выделили целый угол, отделенный от остального пространства двумя плащ-палатками. Такой же, как и у всех, деревянный топчан, только может немного пошире и основательней, да матрас потолще. Здесь только сидр ваш, да мелочевка», — поторопился пояснить Петрович, — «все остальное имущество в машине. Мы ее немного переделали под штабную, потом покажу». «Хорошо. Сколько у меня времени до построения? Нужно мысли в порядок привести. Если до завтрака, то 1 час. Пробежка, спортивный комплекс упражнений, водные процедуры, наведение порядка, потом утренняя поверка», — перечислил он начало распорядка на день. «Нормально. Пока свободен. Потом определимся, что да как». С этими словами я опустился на постель, вытягивая натруженные ноги. Привычно прикинул план действий на ближайшее время. Проверить распорядок дня, при необходимости добавить занятий и тренировок. Хороших таких плотных, чтобы лишних мыслей не оставалось и на дурные подвиги не тянуло. Обязательно просмотреть личные дела, необходимо хотя бы приблизительно представлять, с кем придется работать. Переговорить с инструкторами. Встретиться со старшими групп и отрядов. Еще месяц назад, сразу после назначения, я определил основные направления в подготовке курсантов. Ориентирование на местности, всеми видами и способами, читать и работать с картами. Умение двигаться быстро, бесшумно и, главное, долго, для чего поднять физподготовку, чтобы могли целый день бегать с оружием и выкладкой. Оказание первой помощи на уровне санинструктора. Знание всего наличного оружия и стрельба с выполнением нормативов, не ниже, чем хорошо. Изучение техники и радиодела, минно-взрывное дело, боевое сложивание. Осталось проверить их выполнение и уровень профессионализма самих инструкторов. В принципе, ничего сверхвыдающегося, никаких секретных методик подготовки, просто чуть больше дисциплин и сжатые сроки на усвоение программы. Непобедимого солдата и даже крутого спецназовца так не вырастешь, но хорошего бойца подготовить вполне реально. На самом деле мы закладываем только основу, ориентируясь на основные принципы: мобильность, скрытность, выносливость и автономность. Диверсант, вступивший в бой до выполнения задания, уже не диверсант. А чтобы стать действительно хорошим специалистом, нужна практика и проверка в боевых условиях. Ознакомился с подготовленной строевой запиской. За время моего недолгого отсутствия численность партизанского батальона пополнилась до 200 человек. К этому нужно прибавить 30 местных активистов, призывного и близкого к этому возраста, из Юхнова и округи, за которых просил лично военком. Видимо, допекли они его своим стремлением попасть на фронт. На спецпредметы они не допускались, а вот к огневой и физической подготовке доступ был наравне с остальными. Не следует забывать еще и про переменный состав разведвзвода. Задачи по засылке в тыл противника групп с нас никто не снимал, единственное, что стало больше времени на их подготовку. Ложкой дегтя в относительно благополучной картине являлось только неравномерное прибытие курсантов: одни занимались уже месяц, другие только вливались в учебный процесс. Первые 6 парней из Кольчугино прибыли в Юхнов по путевке Центрального комитета комсомола еще в начале августа и уже многому научились. Чтобы сгладить разницу в подготовке, пришлось разбить курсантов условно на 2 курса. Предстояло заняться и хозяйственно-наладочной деятельностью. Дел, особенно нелюбимой административной работы и бумажной писанины, было много. Оценив масштаб предстоящего, понял, что сегодня точно никуда не поеду, хотя время поджимает. К середине сентября, по моим планам, уже должны быть подготовленные группы, через которые пойдет информация о подготовке немцев к наступлению на Москву. Силы и средства, места сосредоточения, направление главных ударов, словом, все, что помню. Можно было бы послать к тыловикам в Дорогобуш курьера, но боюсь, что его могут завернуть обратно или положить заявку под сукно. Так, что только сам, возможно, и полномочиями наблюдателя от штаба фронта придется припугнуть. Время до обеда пролетело в одно мгновение. Успел разгрести только самое неотложное, накопившееся с начала августа. По устоявшейся традиции руководство курсов обедало в столовой на аэродроме, так как пай к нам по-прежнему полагался летный, да и официантки там были симпатичные, что способствовало усвоению пищи. До лагеря десантников меня подкинула попутка. Езды всего 5 минут, но пришла мысль обзавестись собственным легковым транспортом или мотоциклом. Ну не грузовик же гонять взад-вперед на эти 5 километров, а пешком не находишься. В лагере застал общее построение и злого старчика. Я уже знал, что он очень удачно слетал на задание по уничтожению немецкого фронтового аэродрома, где-то под Смоленском. В отличие от меня уложился втрое суток и с большей эффективностью, записав на свой счет более полусотни безвозвратно уничтоженных самолетов. Немцы, похоже, совсем страх потеряли и с точностью повторили ошибку по несоблюдению правил светомаскировки в ночное время. На мой невысказанный вопрос о причине сбора Иван Георгиевич, кипя от негодования, сообщил о звонке коменданта гарнизона, который пожаловался, что десантники не подчинились патрульным из батальона аэродромного обслуживания, напали на них, разоружили, связали и скрылись. «Найду разгильдяев, сгною в нарядах», — пообещал старчик, одергивая гимнастерку и поправляя фуражку. «Пойдем. Комиссар в отъезде и ты, как представитель штаба, тоже должен присутствовать. Не хотелось бы привлекать к этому делу особистов. Разговор у них, по военному времени, короткий, а терять ребят не хочется. Так, что сами разберемся». «Не хочется», — согласился я, — «только испускать такое нельзя. Патруль право на применение оружия имеет, были бы патрульные поопытнее, дело могло без крови и не обойтись. Так что идем, я тоже пару ласковых скажу». Батальон уже стоял на поляне, выполняющий роль плаца, стандартным построением в виде буквы «П», командиры впереди, бойцы за их спинами тихонько обмениваются мнениями о причине сбора. Иван Георгиевич принял доклад о наличии личного состава и, не давая команды вольно, рассказал о жалобе коменданта, после чего велел виновникам сделать 2 шага вперед. Парашютисты переглядывались, но никто вперед не выходил. «Что храбрости не хватает, так и будем стоять», — спросил старчик. «Ну что ж, подождем. Строй не расходится. Командиры ко мне. Представить список бывших в увольнении и отсутствующих в расположении в указанное время». Я только собрался выйти вперед с обличительной речью, как из строя раздался уверенный голос. «Разрешите, товарищ капитан». Делая 2 шага вперед и, ловко повернувшись лицом к строю, выходит боец с петлицами старшины и молодым, усыпанным веснушками лицом. «Слушаю», — говорит старчик. «Ваши бойцы виноваты. Кто именно? Докладывайте». «Старшина Васильев». «Никак нет, то есть». Сбивается он с мысли: «Я один виноват. Никого со мной не было. Причина нападения на красноармейцев, находящихся в патруле, при исполнении служебных обязанностей». «Ну, в общем», — опять замялся старшина. «Не мямлите. Вы же боец Красной армии», — одернул его капитан. «Я из Юхнова возвращался. А они, то есть патрульные, остановили, стали приставать ко мне, документы спрашивать. Молодые совсем, службы еще не знают, а уже старшего по званию начинают строить. Ну, в общем, виноват я. Не сдержался. Сделал вид, что в карман вроде как за документами полез. Они расслабились, и в это время я выхватил у одного патрульного винтовку, а у другого вышиб оружие прикладом. Потом приказал им связать друг друга, и сам тоже помог. И все. А сообщники? Да не было никого со мной, вздохнул Васильев. Это они со стыда врут, что с одним человеком не справились. Ясно, тихо сказал старчик, и уже обращаясь ко всем громко повторил. Все ясно. Один нарушил дисциплину и выставил весь отряд как анархистов, что про всех нас теперь говорить будут, что мы сторонники всяческого беззакония и безвластия. А если бы патрульные чуть опытнее оказались и применили оружие на поражение? Да куда им? Пехота, попробовал отшутиться Васильев и тут же добавил, а если бы вместо меня настоящие диверсанты были? Разговоры, оборвал его капитан. 10 суток строгого ареста. Еще раз повторится, под суд. И это касается всех. Считайте первым и последним предупреждением. Пехота. Вам завтра с этой пехотой вместе в бой идти, а вы ведется как стыдно сказать кто. Оставив командирам проводить разъяснительную работу, мы направились в сторону аэродрома. Предстояла еще куча работы и хотелось разгрести все побыстрее. В ситуации с нападением на патруль вроде бы разобрались, но остался какой-то осадок, из-за чего обед прошел в молчании. На обратном пути ненадолго задержались на опушке леса, где группа парашютистов отрабатывала приемы рукопашного боя с холодным оружием. Одни нападали, используя в качестве ножей короткие деревянные палки, другие защищались. Еще одна группа на мешках с соломой отрабатывала нанесение клещережущих ударов, сначала по отдельности, затем в связке. А откуда-то из-за кустов раздавались гулкие удары, характерные при втыкании острого предмета в деревянный щит. «Зачем нам это изучать?» – проворчал кто-то, пытаясь отдышаться, когда есть штыковой бой. В корне неверное мнение, тут же поднял палец инструктор. Если память не подводит, то это был старший лейтенант Левинец. В штыки можно с противником в чистом поле толпа на толпу биться. А вам предстоит проникать в здания, блиндажи, сражаться в узости окопов. В таких условиях скорость реакции и сила удара решают многое. Зачастую проще сломать противнику руку, а потом шею, если он вам не нужен как язык, чем тянуться за пистолетом или автоматом. К тому же не всегда и везде имеется возможность шуметь или применять огнестрел физически. И тогда на выручку приходит добрый клинок или рукопашный бой. Зная уязвимые точки и поставив удары на рефлекс, можно справиться практически с любым противником, даже превосходящим вас физически. Вам лишь бы меньше делать да больше спать, беззлобно сказал подошедший сзади старчик. Наверняка мечтаете, как во сне всему обучитесь. Лень лишний разок вспотеть на тренировке. Не желаете размяться, обратился к нам инструктор, покажите молодежи класс. Ты как? С интересом посмотрел на меня Иван Георгиевич. «Нет, я пас, не хочется после обеда по земле валяться», — ответил я. «Ну, как знаешь, а я разомну косточки. Жаль, Васильева уже увели. Вот кому бы бока намял с удовольствием». И уже обращаясь к курсантам добавил, кто тут хвастался, что мастер штыкового боя. «Бери винтовку, выходи вперед, красноармеец Буров». Вперед вышел худощавый, но крепкий паренек, которому едва исполнилось 18, я не говорил, что мастер, просто инструктор в Асавяхиме меня всегда хвалил. Вот сейчас и посмотрим, за что хвалили. Готовься. Боец расставил ноги, крепко сжал ложе винтовки, напрягся и приготовился защищаться. Но момент начала атаки прозевал, реагируя только тогда, когда капитан скользнул к нему вплотную, перехватывая винтовку. Буров качнулся вперед, пытаясь удержать равновесие, и в следующее мгновение оказался переброшен через бедро и прижат к земле. А карабин оказался в руках командира. «Так нечестно», — завозмущались курсанты, «вы вон какой сильный, а Буров молодой еще. Вот с товарищем старшим лейтенантом лучше попробуйте». «Можно и с товарищем лейтенантом», согласился старчик, давая Анатолий забери цацку. Тот, передернув плечами, сделал подшаг вперед и попытался отнять винтовку у командира. Ничего из этого не получилось, а через мгновение сам нападающий, увлекшись, пропустил подсечку и очутился на земле. Дальше смотреть на желающих потягаться с командиром я не стал, так как от лагеря отъезжала полуторка, следуя в нужную мне сторону. Пришлось пробежаться, чтобы успеть ее перехватить, идти пешком совсем не хотелось. До конца дня успел ознакомиться с организацией учебного процесса и остался доволен увиденным. Мое вмешательство практически не требовалось. Командиры и инструктора поработали на совесть. Распорядок дня, за месяц занятий, уже устоялся. Физическая нагрузка, совмещенная с разнообразными комплексами на развитие гибкости, ловкости и выносливости. Преодоление полосы препятствий, построенной курсантами собственноручно. Много бега, в том числе с нагрузкой, имитирующей полную выкладку, как по дороге, так и по пересеченной местности. Земляные фортификационные работы, а проще говоря, окапывание. Лекции механиков-водителей и сразу вождение или простейший ремонт, дающий возможность повертеть гайки и изучить матчасть нашего скромного автопарка. Рукопашный бой с упором на захват противника, а также на скорость нанесения ударов и уклонения от ответных атак. Стрелковая подготовка из всех, имеющихся в распоряжении, видов оружия, а также его неполная разборка-сборка. Обучение языку жестов и радиоделу. Выживание в дикой местности, и попутно сбор ягод, трав и грибов для кухни, чтобы хоть как-то разнообразить сытный, но однообразный рацион. Перловая каша с редкими кусочками мяса сменялась гороховой и наоборот. Ориентирование на местности и основы работы с картами. Умение маскироваться, читать следы, по косвенным признакам определять засады и искать врага. Ну и какой же диверсант без знания минно-взрывного дела? Изготовление мин и минирование дорог, подрыв телеграфных столбов, используя минимальный заряд тола. Учились выбирать среди опор моста самые уязвимые, определять, какая из ферм испытывает наибольшую нагрузку, чтобы можно было его наверняка обрушить. Как основа боевого сложивания шла отработка взаимодействия в тройках и четверках. Учились быстро рассыпаться на мелкие группы и собираться обратно. Гарнизон мало, но крепко спал и много работал. Инструктора, понимая, что времени на подготовку мало, не давали расслабиться никому. Тезис «тяжело в учении, легко в бою» заменили на более грубый «на том свете отоспимся». Добавить что-то свое в уже отработанный процесс было сложно, но мотание по немецким тылам подсказало необходимость хотя бы факультативного рассмотрения способов выявления вражеских агентов среди партизанского пополнения. И для этого я с нетерпением ожидал прибытия из-под Ленинграда, выходивших со мной из окружения пограничников. По моим расчетам, они уже должны были прибыть в Юхнов. Именно до этого города удалось выправить им проездные документы. Занятия продолжались до 20 часов, потом давалось полчаса на приведение себя в порядок. Ужин из 21,00 до 22 часов шло личное время, за которым следовал отбой. За день молодежь выматывалась прилично, и я ожидал, что кроме отдыха у них других желаний не останется, но не тут-то было. Кто-то умчался на речку купаться, две команды, при активной поддержке болельщиков, затеяли игру в волейбол, а отдельные ходоки допекали командиров вопросом, будут ли сегодня танцы. На мой немного ошалевший взгляд, старшина, пожимая плечами, пояснил: девки в соседних деревнях от такого количества ухажеров, как с ума сошли, косяками вокруг лагеря ходит. Вот мы в качестве поощрения личного состава попеременно с летчиками и устраиваем танцы, чтобы хоть как-то обстановку разрядить. Уже в сумерках, сидя у небольшого костра и попивая из металлической кружки чай в прикуску с кусковым сахаром из пайка, держал отчет перед собравшимися командирами о результатах поездки в Москву. Если перед парашютистами вопрос снабжения остро не стоял, то новость о скором получении обмундирования и вооружения для партизан была встречена дружным одобрением. «Давно пора», — высказался кто-то из присутствующих, «а то ходит как партизаны». Незатейливая шутка вызвала врыв смеха. Отсмеявшись, я предложил всем расходиться, дел с утра много, а мне еще и по штабам придется прокатиться. К уже практически добытому имуществу решено было просить взрывчатку и другое саперное имущество, так как предстояли практические занятия, а имеющиеся запасы таяли как снег на летней жаре. Сон свалил меня еще до того, как голова коснулась подушки. Полотно палатки ходило легкими волнами и слегка хлопало от ветра. Снаружи слышался прерывистый шум редких капель дождя, забивая, ставший привычным гул прогреваемых моторов на аэродроме со стороны Мальцева. Просыпаться в такую погоду категорически не хотелось, но делать нечего, пришлось вставать через «не хочу». Под дождь выходить не хотелось, и разминочный комплекс гимнастики я провел прямо в палатке, благо, что места хватало. Затем быстро привел себя в порядок и, накинув плащ-палатку, вышел на улицу, успев увидеть, как колонна курсантов, несмотря на непогоду, убегала по ежедневному маршруту. Хорошо, что прогретая, сухая земля охотно впитывала влагу и дорога не успела раскиснуть, а то сложно пришлось бы ребятам, обутым в спортивную парусиновую обувь. Так, что нечего рассиживаться, к тому же завтракать собирались уже в штабе армии, а машину старшина подготовил еще с вечера. Заодно и оценю, какие переделки они без меня выполнили. Как ни модернизируй отечественный автомобиль, а по уровню комфортности он проигрывает импортным образцам. По крайней мере, оставленная под красногвардейском «Шкода» в этом плане была гораздо удобнее нашего ЗИСа. Возможно, мы выигрывали в стоимости, простоте обслуживания и проходимости, но и о пассажирах тоже думать нужно. Если водитель привычно кинул на сиденье свернутый ватник, то мне пришлось через жесткую лавку сиденья ощущать большинство неровностей дороги. Не сказать, что совсем плохо, но уж точно могло быть получше. Понятно, что мужики постарались и сделали немало, за что получили от меня заслуженную благодарность. Вместо открытого кузова из толстой деревянной доски был собран кунг со слегка скошенными краями крыши и вставленными небольшими окошками. Для защиты от осколков, по бортам, высотой на 1 метр, его обшили 1,5 мм листовой сталью. Такими же листами усилили дверцы кабины и капот. Не забыли и про маскировку, накрыв кузовную часть масксетью. Внутри кунга были смонтированы места для отдыха, рассчитанные на 4 человек, и ящики для хранения их снаряжения и вооружения. Убирающийся стол, на котором можно принимать пищу или разложить штабные карты. Предусмотрена печь для отопления в холодное время. Ну и всякие мелочи вроде рукомойника. Тесновато, но за счет длинной базы, получилось вместительнее, чем на ГАЗ-66, да и сделано добротно и даже с небольшим шиком. Места было бы больше, но старшина не захотел расставаться с так полюбившимся ему турельным вариантом спаренного пулемета ШКАС, доработанного, с целью увеличения скорострельности до 6000 выстрелов в минуту, в 1937 году Рудневым и получившего индекс МСШ. Монтировать его предусматривалось в качестве носовой пулеметной установки на самолетах-бомбардировщиках СБ и АР-2 и для защиты задней полусферы на ТБ-3, но перед войной дальнейшие разработки спаренных установок на основе ШКАСа были свернуты в связи с планировавшимся переходом ВВС на более крупный калибр. Конкурс выиграл 12,7 мм шва как более простой в изготовлении и имеющий потенциал развития в 20 мм пушку. Крупнокалиберные спарки МСШ вышли ограниченной серией и финскую компанию использовались для зенитного прикрытия позиций. А капитан Песиков их изучал наравне с другими видами вооружения в качестве учебного пособия в Академии Жуковского. Турель была смонтирована над кабиной, а стрелять из нее предполагалось, сидя на ремнях, закрепленных под потолком, то есть как это и предусматривалось при установке в корпусе ТБ. Из-за увеличившегося веса, грузоподъемность машины уменьшилась, но в данном случае это было не критично. Главное, что меня все устраивало, действительно получилась штабная машина, да еще и с собственным зенитным прикрытием. К тому же для грузоперевозок у нас был здоровенный прицеп, забитый хозяйственным старшиной под самую крышку и заботливо укрытый брезентом и масксетью. Что там хранится, я мог только предполагать, так как времени на инвентаризацию пока не оставалось. 150 километров по прямой до Дорогобужа, с учетом объездов, превратились во все 255-часовую тряску по грунтовке. Хорошо, что в одной из деревень купили молока и свежего, хоть и плохо пропеченного хлеба, а то бы умерли с голоду. По дороге мы обгоняли транспортные и пешие колонны, направлявшиеся в сторону фронта на пополнение. Немецкая авиация предпочитала держаться западнее, ближе к передовой, так что народ чувствовал себя свободно, но в небо посматривать не забывали. Старшина же, вообразив себя отличным зенитчиком, и занял место за пулеметом, только и ожидая возможности открыть огонь. Пара транспортных юнкерсов, проводивших выброску десанта под Борисовым, поврежденных его огнем, в зачет не пошли, так как задымили, но не упали. Петрович по этому поводу сильно расстраивался и дал себе зарок хоть одного фашиста, да ссадить с неба на землю. За что Дорогобуж получил статус города, я не понял. Население, вместе с прилегающими деревнями, едва ли наберется на 10 тысяч жителей. Двухэтажные кирпичные дома с цоколем расположены только в центре, а по окраинам обычные посады. Никаких крупных предприятий, только пристань на Днепре, да небольшая ж, станция, ну еще может механические мастерские. Обычный районный центр сельскохозяйственной провинции России. Мы ехали по Московской улице, мощенной брусчаткой, разыскивая штаб армии. Наконец нам повезло, и один из проходивших командиров подсказал, как и куда нужно проехать. Только это оказались тыловые службы не нашей, а 19-й. Хорошо, что разобрались и нас наконец отправили по адресу, где мы нашли нужных людей. Пришлось долго и нудно объяснять, для чего мне необходимо утверждение заявки и чего я хочу добиться в конце. Но все же вопрос решился, особенно после того, как поняли основное: я беру не у них, а на складах мобрезерва. А раз не свое, так и не жалко. Из Дорогобужа нас отправили в штаб фронта под Вязьму. Требовалась еще одна виза, да и свои дела поднакопились. В районе железнодорожной станции Издишково в полосе дополнительной линии обороны уже резервного фронта у моста, на Минском шоссе увидел позиции морских орудий на забетонированных площадках. Перепутать их с армейской артиллерией невозможно, уж очень характерные обводы. А снующих вокруг матросов тем более ни с кем не спутаешь. Получается, это те самые башенные системы П-13 и П-24, о которых мне говорили начинающие строители бронепоездов. Вот и умничай после этого, отрицая наличие корабельных стволов под Москвой, даже немного стыдно стало перед комсомольцами. Без особого труда узнал, что это особая артиллерийская группа ВМФ из 4 батарей 130-мм орудий и 3 батарей 100-мм. С режимом секретности тут явно дела обстоят не очень хорошо, о чем свидетельствовали и следы налетов немецкой авиации. Пушки еще не вступили в бой, а враг уже точно знает их численность и расположение. Имея такую информацию и готовя наступление, я бы точно направил танки другой дорогой, обходя укрепрайон. Может, на этом и строится расчет командования. В Вязьме потолкался среди штабников, узнавая последние новости. Оказалось, что расформировывается Центральный фронт, а его части передаются Брянскому, специально созданному 2 недели назад по указанию Ставки Верховного Главнокомандования для укрепления западного направления, трещавшего под ударом Гудериана. Жуков готовит операцию по ликвидации Ельнинского выступа, для чего усиливаются 24-я и 43-я армии. Кроме того, в случае успеха, наступление планируют поддержать и развить части других фронтов. Узнал и неприятное, рассказанное под большим секретом. Оказалось, что участились случаи перехода красноармейцев на сторону противника. В иные дни не досчитывались до сотни бойцов по всему фронту. И это с учетом того, что такие факты пытались скрыть, занося дезертиров и перебежчиков в списки без вести пропавших. Самым неожиданным оказалось, что среди их числа были и командиры РККА. Особенно сильно это отмечалось в намечающихся котлах. Перевербовать их немцам не составляло никакого труда, после чего они вместе с окруженцами переходили линию фронта. За короткое время наши тылы оказались буквально напичканы вражескими шпионами. Штабисты в растерянности говорили, что не знают уже, кому можно доверять. Складывалось впечатление, что наши планы и приказы оказываются у противника раньше, чем доводится до своих частей. Верить в это не хотелось, но уже общеизвестным стал факт задержания штабного работника, несшего целый планшет документов прямиком к немцам. Как одну из причин усиления дезертирства называли боязнь старших командиров передовой. Ужас, вызванный возможностью оказаться в плену, приводил к тому, что некоторые деятели стремились как можно скорее положить личный состав в бессмысленных атаках на какой-нибудь ничего не значащий, в оперативном плане, опорный пункт немцев, и с чистой совестью убыть в тыл на переформирование. Слушать такое было больно и неприятно, но и не верить людям, которых знал давно, я тоже не мог. В разведотделе меня познакомили с хмурым, наголобритым командиром с петлицами военного инженера второго ранга, которого вместе с десятком красноармейцев я должен был сопроводить до нашего лагеря под Юхновым. Чтобы не задавал лишних вопросов, но ориентировался в ситуации, мне пояснили, что это командир первого белорусского партизанского отряда особого назначения «Леньков», псевдоним «Батя». Через две недели ему в составе группы в полсотни человек предстоит выброска в глубоком тылу противника. Сейчас он с частью отряда следует в наш лагерь, обустраивается и ждет прибытия остальных бойцов со снаряжением. Наша задача, точнее старчика, подготовить их к ночным прыжкам и при необходимости провести занятия по другим дисциплинам. Курирует их центральный аппарат НКВД так, что с расспросами не лезть, просьбы выполнять быстро и ограничить общение с другими курсантами. Григорий, представился он при знакомстве, пожимая мою руку, о транспорте не беспокойтесь, у нас своя машина. Своя, так своя, мне же проблем меньше. Тому, что военный инженер будет командовать спецотрядом, я не удивился. Помнил еще, что были такие хитрые подразделения в составе РККА, которые в целях соблюдения режима секретности именовали саперно-маскировочными взводами. Отсюда же следует и подчинение военной разведке. Недоумение вызывало другое. Почему первый белорусский? А как же те, что до этого уходили на белорусскую землю в тыл противника? Долго рассуждать мне не дали, отправив выполнять поручение, попутно вручив пакет для старчика. Свои дела в штабе я успел закончить, поэтому указал майору на нашу машину и предложил следовать за нами, предупредив, что заскочим на рынок в станции. У кого-то в кабинете пахло арбузом и неудержимо захотелось полакомиться большой ягодой. Цена в рубль за килограмм кусалась, но я не стал жадничать и купил дюжину, заплатив 150 рублей. Как оптовому покупателю, пожилой калмык подарил дыню. Обратная дорога прошла спокойно. Я перебрался в кузов, и мы со старшиной, вырезая ножами мякоть арбуза, обсуждали новости. Основную часть работы по обеспечению нормами довольствия партизан я выполнил и наслаждался заслуженными минутами отдыха. Осталась самая малость – передать документы и согласовать график подвоза. К ужину опоздали, но особо по этому поводу не расстроились. Представил Ленькова старчику, и они, коротко переговорив, пошли смотреть местность вокруг лагеря. Судя по тому, что через некоторое время десантники потащили свое имущество в сторону полянки, расположенной среди сосен в 100 метрах от крайних палаток, с местом временной стоянки они определились. Ну и слава богу, одной головной болью меньше. К этому времени к нашей машине потянулись командиры. Обменяться новостями, попробовать арбуза, просто перекинуться парой слов, сбрасывая накопленную за день усталость. А я чувствовал себя родителем, навестившим своих чад в летнем лагере. На намеки повторить посиделки по духу, я отшучивался. Последние дни августа, в хлопотах, пролетели незаметно. И словно по графику в первый день осени небо затянуло дождевыми тучами, которые разразились мелким и нудным дождем. Сырость и слякоть. Но это нам не повезло, стоит отъехать буквально на пару десятков километров в сторону и опять лето, которое еще не хочет уступать, радуя солнечными днями. Но нам дожди и приближающиеся распутица уже были не страшны, я не только переодел и вооружил комсомольцев, а еще и с парашютистами Старчика поделился. В ближайшее время хозяйственные вопросы беспокоить нас не должны, и я вплотную приступаю к выполнению своего плана. Красная армия не собиралась сдаваться на милость победителя, и пока я решал вопросы снабжения, началось контрнаступление сразу трех фронтов – Западного, Резервного и Брянского. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.